Вместо эпилога. Вы видели когда-нибудь тысячи сверкающих молний вокруг? Изогнутые, с искривленными ломаными жалами, в окаймлении быстро гаснущих бликов вокруг. Они вспыхивали короткими, в одно мгновение, энергетическими сгустками, которые затем перерастали в длинные бегущие стрелы, что непрерывно меняли форму. Эти шумные, потрескивающие возмущения электричества порождали дьявольски опасную красоту, чудовищную и масштабную. Видели ли вы такое одновременно не в кино с 3D, с сумасшедшими спецэффектами, а наяву? А вырывающиеся из-под земли снопы вертикального огня, попеременно в разных местах, в непосредственной близости от хрупкого, беззащитного тела. Вряд ли. Только на большой и удивительной планете нашелся уголок с невероятными природными образованиями, практически не подчиняющимися законам физики. Это место на деле вызывало неподдельный животный ужас. Любой из этих крохотных, малюсеньких разрядов в одночасье мог изжарить вас до углей. Подобное испытывали жители Колорадо Спрингс, когда великий ученый Никола Тесла демонстрировал публике свои сумасшедшие опыты с электричеством. Но даже непризнанный гений не мог сравниться с безудержным буйством, что сотрясал крохотный пятачок пространства недалеко от Чернобыльской электростанции. Буйством нескольких гигантских аномальных возмущений, мирно сосуществующих на площади немногим больше полгектара. В южной зоне такие вспышки называли поголовно электрами и жарками, хотя наставник говорил, что здесь сливались воедино две стихии, порождающие третью силу. Они просто смертельные аномалии. Каждое из образований имело разум и поддерживало связь с прародительницей, высшей силой. Так написано в черной книге наставника, найденной им у подножья легендарного монолита. И напрасно один из братьев утверждал, что это лишь басни для детей и дураков, а это место проклятое. Живые мертвецы, которые постоянно живут в аду. Гиблое место. Или же священная обитель, где они, братья Ордена, ревностно служили культу Зоны Матери. Об этом юноша не задумывался. Он свято верил в каждое слово наставника, как верил в мать. Он сам наблюдал возрождение и забвение красивой дородной девы в длинном одеянии темного цвета, с горящими глазами в ореоле из страшных молний. Видел несколько раз отчетливо, на расстоянии в 10 шагов, при свете дня вместе с остальными членами Ордена, в момент совершения обряда. И собирался увидеть ее вновь. Все 8 прислужников, кроме одного, 9-го, с непокрытой головой сгрудились на единственном безопасном пятачке среди разбушевавшихся порождений прародительницы. Каждый из причастных к священному таинству держал различные предметы. Он, самый младший из послушников, нес тяжелую кувалду. Кто-то тащил трубу, остальные звенели металлическими цепями. Последние из вереницы людей сжимал автомат. Крепчал ветер, что развивал полы бесформенных, местами прожженных плащей из плотного домотканого сукна. В воздух подымалась мелкая взвесь из песка и травинок. Прямо над ними огромные мрачные тучи под действием воздушных потоков нагромождались одна на другую, сталкивались лбами, окрашиваясь в мрачные тона. Вокруг людей вспухали разряды электричества, разрывающие треском пространство. Взлетали вверх под разными углами снопы оранжевых фейерверков, отчего на сутулые тела попадали многочисленные искры. Но люди не обращали на них никакого внимания. Они покорно стояли среди хаоса, будто ангелы в аду посреди смолы и пожирающего души огня, и не двигались. Взгляды послушников излучали уверенность. Они знали, что с ними ничего не произойдет. Вскоре среди немногочисленной толпы в центр полукруга вышел невысокий человек. Внешне он ничем не отличался от прочих членов Ордена. Такой же плащ, грубый и грязный, обветренные скулы, морщинистый лоб, борода. Лицо его выражало полное безразличие за свою жизнь, а прищуренные глаза выдавали жесткого, требовательного лидера. Человек прижимал к себе небольшую в черной коже книгу. Он выдвинулся на два шага вперед покорной паствы, поднял руку и громогласно, насколько позволяла маска, заговорил, обращаясь к облакам. «Мы здесь, жалкие наследники твоих свержений. Пощади нас, не дай нам умереть в этот час. Укажи путь и позволь нам лицезреть твой лик». Оратор замолчал, склонив голову. Тотчас же его решению последовали и остальные послушники. Люди в балахонах глядели вниз, терпеливо ожидая дальнейших распоряжений. Высоко в сумерках раздался оглушительный грохот. В следующий миг пространство в небе разорвало на части ослепительно яркая и огромная молния. В считанные секунды электромагнитные колебания посходили с ума, выплескивая ярость тысячеваттными зарядами энергии. «Свершилось!» – проорал лидер процессии и взмахнул рукой. Магия слов оратора сработала. Среди аномального поля появилась узкая дорожка, свободная от возмущений. Народ сзади охнул, не ожидая такого чуда. Настоятель быстро пошел по тропинке, сжимая книгу. Следом за ним двинулись и оставшиеся участники шествия. У предпоследнего из них на ногах бряцали цепи. Закованный в кандалы несчастный едва передвигал конечности. Замыкал процессию вооруженный адепт ордена с видавшим виды Калашниковым. Пройдя метров 30 по опасному участку поля, наставник замер у черного креста. Теперь он выполнял роль святилища ордена. В небольшом отдалении от него возвышался свежеструганный деревянный столб. «Привяжите пленника к цепям», – приказал верховный лидер. Двое подручных тут же схватили шедшего предпоследним несчастного и ловко прикрутили того к столбу. Не только цепями, но и веревками, чтобы наверняка. Жертва уронила голову на грудь, смирившись окончательно с участью. Остальные 8 человек окружили крест. «Трубу», – потребовал оратор. Возле камня вырос адепт с ржавой трубой длиной в 2 метра. «Молот! Несите цепи!» В середину шагнуло еще 2 человек с ниспадающими капюшонами. Каждый нес соответствующий реквизит. «Бей!» Один из сектантов приставил трубу к земле. Второй с кувалдой в руках стал методично вгонять круглый металл в грунт. Получалось у него плохо, кувалда не попадала по слизанной окантовке трубы и постоянно соскальзывала с нее, но он упорно взмахивал инструментом, снова высекая искры и сотрясая округу гулким «бах-бах», пока круглая железяка не скрылась в толще земли на 70 сантиметров. «Теперь цепи!» – прозвучала новая команда. Громыхнул металл, и по очереди послушники нанизали на трубу цепи, пристегнутые к ремням на поясе. Получилось 8 прямых отрезков, что смотрели в разные стороны относительно местоположения трубы. Они не позволяли людям потерять равновесие и упасть под напором непрерывно возрастающего давления ураганного ветра. Надвигалась буря неистовой мощи. Они готовились к ней. Ждали, когда эпицентр непогоды с минуты на минуту пройдет в непосредственной близости от них. Поэтому послушники страховались, обряду не должно ничто помешать. Юноша тоже привязал себя к трубе. Их могло разметать в стороны, как осенние листья. И действительно, с каждой минутой потоки воздуха все сильнее забирались под одежду. Холодили обветренное лицо, губы, руки. Он, как и 6 служителей, терпеливо ждали, когда наставник с книгой займет место в центре. А он шевелил губами, смотрел высоко вверх, где разворачивалась настоящая драма. Страшные синие тучи наливались злобой, напитывали аномальную энергию, чтобы в один прекрасный миг отдать ее вниз. Было жутко стоять в эпицентре бури, привязанным к колышку, и ожидать гнева свыше за земные проступки. Сегодня важный день. Вокруг шипели дьявольские разряды, полыхали огненные цветы, распускаясь вверху ослепительными бутонами, раздувшиеся от влаги облака готовились обрушить на людей тонны радиоактивной воды. Мощь урагана нарастала. Человек казался ничтожно слабым на фоне разбушевавшейся стихии. Соломинка в водовороте реки. «Пора». Это сказал сам наставник. Никто не слышал его голоса, но все прочитали по губам. Звякнуло железо. Человек в маске с книгой встал на горизонтальные концы каменного креста. Фал натянулся. Остальные послушники взяли друг друга за руки. Самый молодой из них зажмурил глаза. Он ощутил, как его ладонь схватила заскорузлая рука Джованни. Наставник раскрыл книгу. Юноша вспомнил, как учитель говорил, что часть этой книги скроена из человеческой кожи со спины самого наставника. Заклинание написано его кровью. Никто, кроме него, не имел права прикасаться к этой реликвии. Настолько она была важна для верховного служителя ордена. И вот он стал читать. До его слуха долетали лишь обрывки фраз «Приди, спаси нас». Но слова терялись среди завываний ветра и треска аномалий. Впрочем, это не имело значения. Ученик чувствовал громадную силу, окружающую их небольшой коллектив, спаянный цепями вокруг креста, связанную воедино ментальной мощью их тел и душ, что струились через него от послушника к послушнику, через наэлектризованную атмосферу безопасного пятачка. А наставник стал проводником между этим миром и прародительницей, пытающейся достучаться до жалких людей через невидимые сигналы. Только они, избранные зоной, ее 8 служителей могли уловить призывы матери через единение общих усилий в момент сильнейшего возмущения. Иначе они бы просто сгорели заживо от ее ярости. «Покажи свой лик, заклинаю тебя!» Наставник захлопнул книгу, пряча в недрах плаща, и развел в стороны руки. Ударил гром. Небесные хляби разверзлись, опорожняя свои чресла проливным дождем. На них надвигался ураган ужасающей мощи. Казалось, еще один порыв, и жалких человечков снесет на несколько десятков метров. Но здесь, около вросшего в землю креста, ничего не происходило. Их заливало ливнем, потоки ветра стегали спины, и только в центре наблюдался покой. Магия наставника работала. Зря Нестор пренебрежительно отзывался о Верховном. Как еще объяснить происходящее? Владыка Ордена проложил дорогу среди поля, защищал их от бури и других напастей, соорудив над ними невидимый купол безопасности. Остальные члены братства лишь поддерживали его, соединив руки вместе. Иначе зона уничтожила бы их. Главное, не разомкнуть цепь, не разрушить связь в самый ответственный момент. Вот почему он с такой силой сжимал лапу Джованни, боясь утратить мощь братства и погубить обряд. Жилы на руках вздулись, в висках постоянно стучало. Боль, страх, благоговение – все переплелось в едином порыве их коллективного разума. Они стали неделимым целым, бездушные и великие, способные остановить аномальную сверхсилу. Кульминация приближалась. Вокруг них танцевали молнии, пытаясь пробить защиту и изжарить 8 безрассудных смельчаков. Одна из черных каракатиц угодила в деревянный столб с пленником. Он даже не успел вскрикнуть, его тело рассыпалось на мелкие угли от многовольтного удара электро. Этот разряд потонул в многочисленном шипении мечущихся вокруг них зигзагов. Постепенно они слились в одну непрерывно струящуюся структуру с основным деревом и ответвлениями, что кружилось в страшном танце смерти вокруг них. В этот раз она выросла до катастрофических размеров. Ничего подобного он и другие адепты Ордена не видели. Гигантское щупальце обогнуло круг еще раз и поползло вверх. Оно на секунду замерло, невысоко над землей, словно хищник, готовый к прыжку. Он открыл глаза. Его зрачки расширились от панического страха, не смея отвести взгляда от карающего разряда, от верховного жреца их маленького ордена, что без страха возвышался над океаном страстей и непогоды. Невероятно! Они находились в одном миге от ужасающей смерти. Разве выдержит защита в этот раз? Раздался треск, и молния с силой врезалась в наставника. Но тот не только не погиб, он продолжал стоять на ногах, наэлектризованный. Молния прошла через него, не причинив никакого вреда. От служителя в маске полученный заряд передался и остальным участникам священного ритуала. Огромная энергия растекалась по живому хороводу, обрамляя его синими огоньками святого Эльма. Как только кольцо замкнулось, а накопленный потенциал обогнул несколько раз людей, после чего схлынул во все стороны, потрескивающей волной своим и шипением. Своего тела юноша больше не чувствовал. Он словно находился в прозрачном коконе, что парил над землей, не в силах пошевелиться. В зрачках рябило от постоянных зайчиков бликов, фигура наставника испарилась в дымке легкого оранжевого тумана, да и других людей поблизости он не видел. Будто их никогда и не существовало. Только разум подсказывал, что они рядом, продолжая верить в оптическую иллюзию. Но иллюзию ли? Он готов был спорить до хрипоты, лишь бы доказать обратное. Из тумана вынырнул женский силуэт. Он появился вдалеке, но постепенно очертания становились яснее. Картинка рябила, резкость постоянно прыгала, но силуэт не пропадал. Она приближалась, готовая предстать во всей красе. Он хорошо помнил ее, пусть и видел до этого всего раз. Красивая, с мягкими русыми волосами, не спадающими на плечи, среднего роста, чуть ниже его, в длинном сером платье с открытыми руками и пленительным взглядом, пробирающим до дрожи. Теперь он снова ждал ее появления. Грациозной походкой она плыла навстречу к нему, выбираясь из тумана на свет. Шаг за шагом она становилась осязаемой и реальной. Тонкая, хрупкая фигурка в бесформенном платье. Русые волосы. Только в этот раз она зачесала их на одну сторону. Она шла очень медленно, по крайней мере, так казалось издали. Или это так неспешно тянулось время? Он почти перестал моргать. Красные глаза вспухли от частого подергивания, отчего в уголках выступила жидкость. Вокруг нее тем временем росли грибы огня. Девушка смело переступала через них, и они не причиняли ей никакого вреда, будто их и вовсе не существовало. Напрасно языки пламени пытались лизнуть платье, испепелить тонкие спутанные локоны. Дева с высоко поднятой головой не обращала на беснующиеся аномалии особого внимания, продолжая свой путь. Она направилась к нему, прикованному к гранитному кресту, смущенному парню, слабому телом и духом. Теперь их разделяло всего метров 5-7, не больше, иначе он просто не увидел бы лица Мадонны. «Мадонна». Так говорил о ней Джованни, самый умный из всех братьев. Она не походила ни на одну знакомую девушку из своего мрачного прошлого. Ее нельзя было назвать красивой. Блуждающий взгляд больше отталкивал, чем притягивал. «Два омута всевластия», как говорил Джованни. И правда, зрачки девы полыхали страшной силой. «Нет, в них не плясал огонь». Они не светились в темноте или вроде этого. Сила исходила из глубины пытливого взора. Она допрашивала тебя, любовалась, одновременно насмехаясь, и в тот же час смотрела без иронии, жалости и сострадания. Порой цинично, чаще с некой скрытой усмешкой. Она забиралась к тебе в душу, читала твои страхи, ковырялась в голове, прогоняя прочь самые гнусные мысли. Это как после драки тебе на синяки положили холодный лед. Ты пытался отвернуться от нее и не мог сделать этого. Продолжал смотреть, потея и бледнея. Как и сейчас. Липкая паутина неизбежности уничтожала его на месте. Мадонна. Он, не отрываясь, поглощал мать глазами, рассматривая лицо, одежду и другие детали. На левой щеке румяной кожи красовался розовый, только затянувшийся коркой, свежий рубец. Рваная страшная рана с неровными краями. Оттого ее левая щека была более румяной, чем правая. Но странно, рубец совсем не уродовал девушку. Придавал ей мужественности, несмотря на кажущуюся хрупкость. С расстояния в 5 метров она своим видом говорила, что нет в мире ничего идеального. «Смотрите, вот я, такая же, как и вы, со шрамами, но я продолжаю жить и идти навстречу приключениям с гордостью и бесстрашием. Я не отступилась, меня не одолеть, и не важно, что стоит на моем пути, я добьюсь своего, даже если придется пожертвовать красотой, здоровьем, убеждениями». «Не бойтесь». Вот что она говорила лишь своим видом. «Только смелые и отважные дойдут до цели». Его глаза жгли слезы. Плакал ли он? Да. Только теперь парень не моргал. Резь причиняла ему страдания, однако послушник привык терпеть боль, особенно после того, как Мадонна взглянула на него. Он боялся пропустить нечто важное – и всего-то желал сохранить секундное единение с приближающейся девушкой. Ведь перед ним находилась сама Дева-Мать. Многие боялись произнести это слово вслух, рискуя накликать на себя беду. Иные и вовсе не верили в существование зоны, считая это все баснями и глупыми россказнями сбрендивших сталкеров. Но как нельзя не поверить своим глазам? Она живая. Стоит перед ним воочию, настоящая, без прикрас и мишуры. «Зона-мать, ты существуешь?» «Да». Она ответила на вопрос своим появлением. Она плыла к ним навстречу, и каждый из 8 братьев видел ее сущность, соединив руки вместе и пропустив ток через тела. Она не дошла до него всего лишь пару шагов. С грустью взглянув в глаза послушника, Мадонна медленно растаяла в дымке. Вздохнув с облегчением, он прикрыл веки и провалился в бездну беспамятства. «Эй, Ян, вставай!» Суровый голос одного из братьев окликнул лежащего без чувств послушника. Названный Яном тут же вскочил с земли, но через секунду парень неуклюже упал. Его наэлектризованное тело сильно трясло. «Как же неприятно!» Проскрежетал он зубами, глядя снизу вверх на единомышленников. Ему никто не ответил. И никто не засмеялся. Конец книги. Для вас читал Дамир Мударисов.